Грузовик, ехавший за автобусиком, резко затормозил, а вот двигавшаяся за грузовиком легковая машина с фургончиком затормозить не успела и въехала под кузов. «Нехорошо получилось, очень нехорошо, войны без потерь не бывает», равнодушно повторил свое любимое изречение Леха. «Мы свернули еще два раза и на трехэтажном здании за легким металлическим заборчиком увидели надпись «Полиция». Вам сейчас такую полицию покажу, что тошно станет», сквозь зубы процедил Хватов и выстрелил из гранатомета по выходившим из здания биороботам. Его примеру последовал Мыкола, а я взял бластер. БТР смял ограждение и, подкатив к самым входным дверям, выстрелил из пушки в дверной проем. «Стас, Мыкола, Жека, Леха, за мной», — скомандовал я. «Остальные остаются здесь и не позволяют инопланетянам стрелять по БТРу из окон». Мы вбежали в коридор. «Стас, прикрываешь наш тыл. Не дай биороботам спуститься со второго этажа. Стой здесь, у лестницы. Леха со мной по коридору влево. Мыкола с Жекой по коридору вправо и ни один кабинет не оставляйте без внимания», — отдавал я распоряжение. Только мы выглянули в коридор, как увидели бежавших на нас биороботов. «Леха», я кивнул влево, «шмальни туда из гранатомета». «Получай, фашист, гранату», крикнул Потапов и выстрелил. Не погибших от взрыва биороботов я добивал из бластера. Рванули по коридору согласно моему плану. Заглядывали в каждый кабинет. В двух за столами сидели испуганные люди, и было понятно, что те люди работали в полиции. «Но кем? Вы предатель?» – спросил я мужчину лет 60. «Или вас заставили работать на инопланетян? Точка. Это. Нет», – пролепетал человек и снял очки. В другом кабинете сидела полная женщина и при моем появлении нажала на спусковой крючок бластера. Луч повредил дверь, но я вовремя спрятался за кирпичной стеной. «Что делать? Нам говорили, чтобы людей не убивали, но ничего не говорили о том, чего предпринимать, если эти люди в тебя стреляют. Чё за дела, брат?» – спросил Лёха. «Там женщина с бластером. Мочи её. Мочить? Ты чего, любоваться ей будешь? Она же продалась инопланетянам. Но она же женщина. Тонька, пулемётчица, тоже была женщиной. А сколько наших людей перестреляла? И эту бабу вали. Я не знал, кто такая Тонька, пулемётчица, но был в курсе, кто такая Анка, пулемётчица. Же сказал, что не могу в неё выстрелить, потому что она женщина. Смерть предателям!» – закричал Потапов и, упав на пол, выстрелил из бластера в комнату. В комнате послышался грохот, и я понял, что Леха попал. Но почему женщина никуда не спряталась? Растерялась? На первом этаже больше никого не было. Мы в четвертом вышли на лестничную площадку. «Ну чего?» – спросил я Макарова. «Тихо. Со второго этажа никто даже не пытался спуститься, но БТР три раза выстрелил. И пару раз, если я не ошибаюсь, шандарахнули из гранатометов. Там точно никто не топал», — Леха показал пальцем на потолок. «Да разве услышишь?» — Стас посмотрел на потолок. «То выстреляли, то на улице стреляли. Надо посмотреть, чего в подвале», — предложил Лазарев. «Сходите в подвал», — я ткнул в Жеку, Мыкалу и Стаса. «А мы пока аккуратно проберемся на второй этаж. Все. Пошли, Лех, бери гранатомет». Я с бластером в руках, а Потапов с гранатометом, бесшумно ступая, медленно двинулись по ступеням, посматривая вверх. С улицы донесся голос дяди Коли. «Сволочи, зачем сюда приперлись? Кто вас звал? Вот вам, с инопланетянами воюет», улыбаясь, прошептал Леха. «Я тоже так подумал, но закричали Чесноускас и Хватов. Так кричат только от боли». Потом до нас донесся звук упавшего металла. Потом еще что-то упало. Окно на лестничной площадке было чуть приоткрыто, потому что на улице было тепло. Не то, что по ту сторону подземного хода. Правда, облака присутствовали, но они были небольшими и малочисленными. «Дядя Коля, брось бластер», — крикнул Гайдар. Не понял юмора. Почему Гайдар Биков приказывает водителю бросить оружие, если тот может оказаться хорошим стрелком? Я осторожно выглянул в окно. Альберт и Толя были разрезаны бластером. Ствол от башни Птра валялся на асфальте. Как и на другом бронетранспортере, лучом из бластера были срезаны колеса, также наполовину. Дядя Коля направил свое оружие на Гайдарбикова, а тот пытался его успокоить. «Вы же сами говорили, что инопланетяне завоевали нашу планету и всех людей поработили. Это я с дуру ляпнул», — оправдывался водитель. «А когда побывал в вашем времени, то вспомнил свою молодость и тот бардак, который был тогда. А сейчас инопланетяне навели у нас порядок. Все работают. Еды хватает, воровства нет, жилье есть. Я почему-то вспомнил свою родную Белоруссию, но вспомнилась мне жизнь не во время моего детства и моей юности, а та ситуация в Минске, которую я видел по телевизору. У людей все есть, но им еще что-то надо. Какой-то свободы. Какой? Жилье есть? Есть. Еда есть? Есть. Работа есть? Есть. Правда, я еще не узнал, сколько конкретно за эту работу платит. Предполагаю, что в начале 21 века за бесплатно работать никто не будет. И возникает такой вопрос. То ли я такой глупый и не понимаю, почему люди, у которых все есть, бунтуют, то ли бунтовщики с жиру бесятся, чего-то не понимая. Но Гайдара надо спасать, и я крикнул: «Дядя Коля, руки вверх!» Водитель резко ко мне повернулся и хотел в меня выстрелить, но я его опередил. Напился и сбрендил. Гайдар показал стволом гранатомета на погибшего шофера. То одно говорил, то совершенно противоположное утверждал. Он дурак, это точно. И спасибо тебе, Антон, что спас мне жизнь. В БТРе живые есть? Нет, этот предатель всех убил. Я один остался. Если бы был с бластером, то тоже погиб бы. А то выстрелил из гранатомета, и тут это взбунтовался. Возьми у погибших бластер и проконтролируй подходы к зданию. Гайдар Биков козырнул. Есть, командир. Я повернулся к Лехе. Идем дальше. Поднялись на второй этаж и заглянули в коридор. Никого. В кабинетах спрятались, прошептал Потапов. Ну что, как будем их оттуда выкуривать? Бластерами или гранатометами? Как лучше? Лимонками было бы сподручнее, я почему-то так предположил. Но в каком кабинете могут находиться задержанные? А здесь могут быть и потерпевшие, которые пришли заявление подавать. Их-то как отличить от предателей, работающих на инопланетян? Вот проблема так проблема. Леха закусил нижнюю губу. Давай поступим так. Кто нам окажет сопротивление, того замочим. Вот на первом этаже дядька нам сопротивления не оказывал. Мы его не тронули. С первого этажа донесся топот и возбужденные голоса. Хлопцев было много, и каждый говорил о своем, но о чем именно, не разобрать. Лех, следи за коридором, а я гляну, что там внизу. Из подвала поднимались. Не может быть. Дынский, Мигунов, Пискарев, а также бойцы, с которыми я еще не был знаком. Отлично. Дурак дядя Коля погубил наших ребят, но к нам подошло подкрепление. Мы поздоровались, пообнимались, и Дынский решил взять командование на себя. Я понимал, что товарищ капитан имеет право командовать рядовыми да ефрейторами, но его никто не уполномачивал командовать группой захвата здания полиции. Но перечить старшему по званию я не хотел. Хочет офицерик быть ответственным за выполнение задания, пусть будет. Мне меньше мороки. Одно дело – отвечать только за свои действия, и другое дело – отвечать за выполнение всего задания. Разница есть, но здание полиции захвачено наполовину, а другого боевого задания у нас не было. Товарищ капитан, я с радостью слагаю с себя полномочия, которыми наградил меня товарищ полковник Вещагин. Товарищ капитан, командуйте нами. И смею вам доложить, что подвал и первый этаж от врагов очищены, докладывал командир группы захвата, красноармеец Антон Часовщиков. Рядового назначили командиром группы. Очень удивился офицерик. Я не узнаю Дмитрия Константиновича. Командовать в любом деле должен профи. Таким профи являетесь вы, товарищ капитан, хитро прищурился Гайдар Биков. Конечно, улыбнулся товарищ Дынский. Таким профи являюсь я. Бойцы, слушайте мою команду. Берите оружие у этих покалеченных биороботов. Ха, это еще моя жена не знает, что я воюю с инопланетянами. А уж как дети будут радоваться и гордиться тем, что их папашка защищает от инопланетных пришельцев весь мир. Ладно, сантименты в сторону. Быстро взяли бластеры и бегом на третий этаж. Всех, кто там есть, ликвидировать. Сразу стало понятно, что товарищ Дынский мечтает отомстить за свое пленение и поэтому погорячился. Товарищ капитан, в здании могут находиться задержанные, которые сейчас на допросах, например, могут находиться и пострадавшие, которые подавали заявление. Да, тогда приказываю всех людей арестовать. Потом разберемся, кто есть кто, а инопланетян уничтожать. Вперед, сынки, ура, ура, разнеслось на лестничных маршах, а потом и в коридорах. Ни одного целого биоробота не наблюдалось. На втором этаже было три поврежденных врага, два человека ранены и один убит. Людей и биороботов подстрелили с земли, то есть из ПТРа и гранатометов. С третьего этажа привели еще одного человека без ранения. Все задержанные оказались сотрудниками полиции, и капитанчик сказал, что СМЕРШ с ними разберется и закрыл их там, где сам недавно находился. Я не знал, кто такой СМЕРШ, но предположил, что это какой-нибудь генерал с очень большими полномочиями. На улице то там, то сям слышались выстрелы из танков и взрывы. Восклицательный знак. А кто это их так? Витамин дрожащей рукой показал на Альберта, Толю и водителя. Вот этот враг народа, ткнул я мыском ботинка на убитого дядю Колю. Когда он был в бронетранспортере, то всех там порезал и два колеса на две неровные части покромсал. Ствол пушки оттяпал. Во, зараза! Сплюнул Гайдар. Мы ему поверили, что он бедный и несчастный. Генералы его водкой напоили, а он так подло с нами поступил. Гнида и сволочь. Хватит базарить. Рявкнул офицерик. Надо дела дальше делать. Нам нужно куда-то идти. Но куда, куда выдвигаться, то, товарищ капитан, обратился я к старшему по званию, командир части поставил перед нами задачу, захватить это здание и освободить вас из плена. Удерживать это отделение полиции до прихода основных сил. Воскликнул товарищ Дынский, и его глаза заблестели. Но Потапов быстро остудил воинствующий пыл офицерика. Товарищ капитан, этот дом не стратегический объект и никакие основные силы сюда не подойдут. Если и подойдут, то только для того, чтобы пройти мимо, добавил я. Зря, очень огорчился капитанишка и опустил голову. Потом встрепенулся, вот бы куда-нибудь рвануть. Мы потеряли два БТРа. Потеряли несколько человек. Хоть это здание и не стратегический объект, но нужно здесь закрепиться, потому что сюда могут нагрянуть биороботы. Оп, яснил я ситуацию, но меня не понял Гайдарбиков. Какие биороботы вернутся, если мы здесь их перебили? Командир, ты забыл, что еще на дороге мы микроавтобус с инопланетянами расстреляли? Во-первых, я уже не командир, а во-вторых, мало ли откуда могут прибежать биороботы, а не дай бог, если сами светло-зеленые заявятся. Так что лучше всего, это находиться в укрытии. Почему мы должны защищать это здание, а не другое? Нахмурился товарищ Дынский. Тупость капитанчика начала меня раздражать, потому что инопланетяне, отступая от наших танков, могут вернуться сюда и здесь забаррикадироваться. Может, они решат использовать этот дом как крепость, ответил я, но мы можем в этот дом биороботов не впустить. Я надеюсь, что мы справимся с этой задачей. Тогда, бойцы, слушайте мою команду. Офицерик прокашлялся и продолжил: занять круговую оборону. Рассредоточьтесь по этажам. Мигунов и Тагин, спрячьтесь в БТРе. Но, товарищ капитан, там же убитый экипаж, заныл Витамин. Может, мы вход в здание будем контролировать? Убитых биороботов не бойтесь. Чего убитых бояться, то они же убитые, сказал Васька. К тому же в коридоре места больше, чем в БТРе. ХМ, логично. А чего все стоят? Немедленно выполняйте мой приказ, бегом. В течение минуты приказ старшего по званию был выполнен. Я с бластером и гранатометом сидел в кресле у окна. Вход в здание был с противоположной стороны, и я не видел ни одного убитого или раненого. Целых и невредимых тоже не было видно. Люди испугались выстрелов и разбежались по домам. Странно, в городе стало тихо. Машины ездили, но больше никто не стрелял и не летал. А если и стреляли, то только из бластеров, а при выстреле бластер шума не издает. Долго таращиться на дома мне надоело и, взяв оружие, я пошел искать товарища Дынского. Офицерик стоял в кабинете начальника полиции и курил, рассматривая карту города. А, красноармеец, я вот чего не уразумею. Капитанчик прошел к столу и сел за него. Мне совершенно непонятно, как мы из Подмосковья попали в Киевскую область через 100-метровый тоннель. Это только первый вопрос. Но есть еще и второй. Как мы из Подмосковья через 100-метровый тоннель попали в Коми? Вопрос третий. Как мы через 100-метровый тоннель попали на 70 лет назад? Вопрос четвертый. Как мы через 100-метровый тоннель попали на 70 лет в будущее? Как такое могло произойти? Ты мне по этому поводу можешь что-то сказать? То есть ты сможешь ответить на эти четыре вопроса, товарищ капитан? А вы можете объяснить, как госбезопасность и армия могли допустить, что кто-то решил развалить СССР? И почему никто как предатель Родины не был расстрелян? Да как вообще такое могло произойти? Амбициозность одних и головотяпство других. Вот и весь ответ. А на мои вопросы ты ответишь? Запросто, товарищ капитан. Материалисты ошибаются. Оказывается, есть такие природные и технические. Нет, не технические. Техногенные, подсказал офицерик. Да-да, есть природные явления и техногенные явления, которые ученые пока объяснить не могут. Насчет природных явлений я с тобой согласен. А вот насчет техногенных, Короче, ученым о техногенных явлениях все известно. Товарищ Дынский нахмурился и задумался. Тоннель пробуравлен. Значит, это техническое действие. А насчет перемещения во времени и пространстве, это, скорее всего, природное явление. Но как они сочетаются друг с другом, непонятно. Все, кто трогал стенки тоннеля, уверены, что его пробуравили, а не река размыла себе подземное русло. Ладно, товарищ капитан, не будем забивать свои головы разными научными и ненаучными загадками. Я хотел попросить вашего разрешения сходить в город и разведать обстановку. Что, оживился офицерик, это дело, только оружие захвати, мало ли на кого нарвешься. Гранатомет взять? Да, и гранатомет прихвати. Я подошел к проезжей части, водитель грузовика посигналил, я посмотрел на него. Седой мужчина лет 60 махал мне рукой и улыбался. Я тоже помахал ему и улыбнулся. После начала боевых действий в городе, количество автомобилей резко снизилось. Водитель автобуса, в котором ехало два человека, отвернулся от меня, нахмурившись. Что происходит? Одни радуются нашему появлению, а другие очень недовольны. Получается так, кто нами недоволен, тот предатель. Но было понятно, что недовольных много. Если нас не встречали толпы с цветами, как освободителей, не может быть столько предателей. Хотя, перед Отечественной войной было выявлено много шпионов среди советского народа. Кого расстреляли, кого на тяжелые работы отправили. Правда, кого-то выпустили за отсутствием состава преступления. Быть врагом народа и быть предателем своего народа – это одно и то же или все-таки в чем-то есть разница? Да чего мне этими вопросами голову забивать? Пусть товарищи следователи об этом думают. Я шел по тротуару. Очень интересно получилось, за какие-то считанные дни я попал в будущее на 140 лет. Так вот как люди в будущем живут. Красивый город, чистые улицы, детские площадки с качельками-карусельками, школа, поврежденная летающей тарелкой, большие грузовые машины. И если бы Серега Мусин со своим однополчанином Генкой не попали бы в подземный ход, то я уже находился бы в плену или погиб бы, и всю эту красоту не увидел бы и не узнал бы, что инопланетяне – это не выдумка сумасшедших и фантазеров, а реально существующая нация под названием гуманоиды. Нам говорили, что астрономы осмотрели все небо, но Бога нигде не видели. Но если из Барановичей доехать до Минска, то Кавказских гор не увидишь. Разве не так? Если астрономы осмотрели все небо, то почему не заметили инопланетян? Ответ может быть только один. Правительство почему-то не хочет, чтобы народ знал о существовании жизни на других планетах. Может, товарищ Сталин знает, где живет Бог, но нам об этом не говорит. Я посмотрел на свой комсомольский значок. А зачем товарищ Ленин нас обманывал, утверждая, что Бога нет? А может, товарищ Ленин об этом не знал и гуманоидов никогда не видел? Или все знал, но никому не рассказывал об инопланетянах? Чтобы не отвлекать народ от классовой борьбы. Все рассказы о марсианах мы считали сказкой. Но когда это было, а мы и представить себе не могли, что существуют такие летательные аппараты, которые преодолевают гигантские расстояния, надеюсь, что за короткий промежуток времени. Мы отстали технически от гуманоидов. И если светло-зеленые бьются с серыми, то думаю, что сражаются на равных, а биороботы вооружены современным оружием с точки зрения конца 21 века. Но и мы имеем их оружие, правда, пока немного. Используя гранатометы вкупе с бластерами, я надеюсь, что мы одолеем врага. По дороге в моем направлении двигалась автоколонна. Первая машина прижалась к тротуару и остановилась. Из нее вышел товарищ Вещагин. «Ну что, Антон, задание выполнили с помощью одного бронетранспортера?» Я козырнул. «Так точно, товарищ полковник. Здание полиции взяли. Всех биороботов перебили, а пленных освободили. Дядя Коля от водки одурел и многих наших бойцов из бластера порезал. Еще кричал, что зачем мы приперлись в их мир. Ну, дела», – тяжело выдохнул командир части. «Николай сам звал нас на помощь, а потом напал на освободителей. Вот, Антон, что может приключиться, если выпьешь водки? Не пей ее». «Ладно», я снова козырнул и ответил на полном серьезе. «Товарищ полковник, я обещаю вам не пить водку». «Вот и хорошо, сынок», офицер легонько похлопал меня по плечу. «А много было пленных, все наши, Дынский, Пискарев, Мигунов, Тагин, еще хлопцы». «Дынский жив», обрадовался товарищ Вещагин. «Вот новость так новость. Он сейчас командует обороной здания полиции, а я отправился на разведку. Обороняться есть от кого? Да пока нет, но может инопланетяне биороботов туда подтянут. Вон у нас какая сила, недовольно проговорил командир части. Я посмотрел на проезжающие машины. Товарищ полковник, а почему на бронетранспортерах белые звезды? Это американцы свою армию прислали. Зачем? Мы разве одни не справились бы с биороботами? Вот и я говорю, что мы сами бы справились с биороботами. Тем более, что светло-зеленым сейчас не до нас. Поэтому весь земной шар мог бы принадлежать России. Сечешь фишку, товарищ полковник, а Белоруссии что-то принадлежало бы? Да весь мир. Россия вместе с Белоруссией, это знаешь, какая сила. Представляю, улыбнулся я, домой хочется. Посмотреть надо, что там изменилось за время моего отсутствия. Куда тебе, Антон, больше хочется, в начало 21 века или прямо отсюда и летающей тарелкой в Минск, или где ты там живешь, не столичный житель, но и у нас неплохо. Везде было бы так же неплохо, но все испортил один генерал из генштаба. Он убедил и министра обороны, и президента, что без помощи Соединенных Штатов нам с биороботами не справиться. Ему поверили, вот американцы и приперлись. Они же узнают все инопланетные секреты и используют их против нас. Вы уверены, что американцы будут воевать против нас? Да, если у них будет инопланетное оружие, то они весь мир завоюют. Как Гитлер хочет завоевать весь мир, так и американцы намерены со всеми воевать. Ха, да правительству Соединенных Штатов, видно, наплевать на своих бойцов, если затевает войну. Антон, а как ты думаешь, Гитлеру тоже наплевать на своих солдат, если он на СССР напал? Конечно, товарищ полковник, тут и сомнений быть не может. Не может быть, повторил мои слова командир части, воскликнув. Израильская армия тоже сюда прется. Израильская армия, я задумался, никогда не слышал от такой. Израиль, это кто? Израиль, это никто. А что? Не понял. Израиль, это страна на Ближнем Востоке. Я снова задумался. Не помню такой страны. Сирию помню. Иорданию помню. Палестину помню. А вот Израиль не помню. Почему не помнишь? Ах, да. Израиль образовался по инициативе товарища Сталина в 1947 или 48 году. Израиль – это часть Палестины. Понятно. Палестина раздробилась, как и Советский Союз. Примерно так. Я вот, Антон, о чем подумал. Ты, наверное, навоевался вдоволь и отдохнуть тебе хочется. Хочется же. Так точно, товарищ полковник. Отдохнуть очень хочется. Но куда я поеду, если сейчас невозможно попасть в 1941 год? Я уверен, что меня записали, как без вести пропавшего. В Белоруссию мне, конечно же, хочется, но я не знаю, в какой год туда отправиться. Не понял, как это в какой год туда отправиться? Или сейчас поехать, или через тоннель? А, в этом смысле. Я думаю, что сейчас ехать еще рано. В Белоруссии наших войск нет, а с биороботами тебе одному не справиться. Так что поезжай, Антон, на свою родину через подземный ход. Как я доберусь до своего дома, если он сохранился? Без копейки. Да, это проблема. Да и кроме красноармейской книжки и комсомольского билета у тебя других документов нет. И в гражданку надо тебя переодеть. Тебе нужен паспорт. Его можно оформить, переписывая данные о тебе из красноармейской книжки. Но есть одно но. Антон, ты представляешь, останавливает тебя полицейский патруль и просит предъявить документы. Ты отдаешь им паспорт, в котором написано, что ты Антон Часовщиков, родился в 1920 году, подсказал я, что подумают блюстители порядка. Перед ними 20-летний парень, а по доку, менту получается, что ему аж 90 лет. Значит, паспорт фальшивый. А на какой адрес тебя зарегистрировать? Ну, я растерялся. Товарищ Вещагин прав. А кто меня пропустит в Белоруссию по красноармейской книжке? Товарищ полковник, а по российскому паспорту в Белоруссию можно выехать? Можно. Беларусь очень дружественная нам страна и живут там. Командир части замер, потом нахмурился, о чем-то задумавшись. Антон, я вспомнил, что мой сосед месяца три назад ездил в белорусский санаторий и рассказывал, что там порядок. В стране чистота, люди работают, зарплату получают. Товарищ Вещагин посмотрел по сторонам. Здесь тоже чистота, люди работают, зарплату не получают, но заказы им выдают. Товарищ полковник сел на траву, обхватив голову руками, продолжал: еды хватает, жилье есть, но народ чем-то недоволен. Антон, чем народ недоволен? Люди говорят, что им свободы не хватает. ХМ, свободы не хватает. Какой свободы им не хватает? демократии, из-за которой одна неразбериха, не могу знать, товарищ полковник. Антон, представь себе, что я в воинской части объявляю демократию, и каждый солдат делает то, чего хочет. Как ты думаешь, будет ли в части порядок, если каждый будет делать то, чего захочет? Никак нет, товарищ полковник, порядка не будет. Вот и я о том же. Ты зачем отдал приказ, чтобы твои ребята сбили летающую тарелку? Товарищ полковник, я об этом уже говорил, что инопланетян или биороботов спутал с фашистами. Значит, это ты развязал войну со светло-зелеными? Ты, но по недомыслию, из-за тебя. Я проявил бестактность и перебил речь офицера. Товарищ полковник, из-за меня население Земли освободится от иго инопланетян. Что в этом плохого? Люди жаловались на оккупантов. Какие люди? Дворник. Потом этот водитель дядя Коля, которого вы в штаб к генералам отправляли. Эти люди алкоголики. Понятно, так точно, но их можно вылечить. Где этот шофер? Же вам говорил, что я его убил, потому что он убил наших ребят. Вот именно, он понял, что зря жаловался на инопланетян, но что сделано, то сделано. Смерть за смерть, кровь за кровь, войну уже не остановить. Зря позвали иностранные войска. Ох, зря. Американцы возьмут инициативу в свои руки и тогда. Дима, Вещагин, закричал какой-то военный из остановившейся машины, которая припарковалась за машиной командира части. Товарищ полковник опустил руки и посмотрел на говорившего. Натан, ты что ли? Конечно, я. Военный израильской армии вышел из машины. Товарищ Вещагин встал и сделал несколько шагов навстречу знакомому. Два человека обнялись. Как ты меня узнал? Спросил командир части. Я сидел, можно сказать, спрятавшись за ладонями. Да тебя ни с кем не перепутаешь. Сколько лет ты носишь одни и те же очки? Я хотел сказать, что это старинная оправа только у одного тебя. Это память. Да я помню об этом. Слышь, Дим, отпусти солдатика. Пусть сходит погуляет. Натан, из-за этого солдатика началась война с инопланетянами, с так называемыми светло-зелеными. А наши решили, что пока светло-зеленые воюют с серыми, то в самый раз ударить по инопланетянам, и вас привлекли к операции. Стоп, Дим, стоп, мы воюем точно против светло-зеленых, это мы воюем против светло-зеленых, а вы только приехали, встрял я в разговор взрослых и старших по званию. Я поступил нехорошо, но эти военные в своем Израиле, наверняка, пороху не нюхали, а если и нюхали, то только на военных учениях или охоте. С кем там воевать-то в Израиле? Турецкая империя распалась 20 лет назад. Ой, не 20 лет, а все 90. Или даже 160 лет прошло с той поры. Турок, оккупантов уже нет. Живи в свое удовольствие и жуй. Чего там растет-то? Апельсины. Жуй ананасы и апельсины. Антон, ты зачем? Стоп, Дим. Война идет точно со светло-зелеными? Да. Серые где? Натан, откуда ты знаешь о серых? Если только что попал в будущее, в Штатах есть база серых, они похищают людей и ставят над ними какие-то опыты, может, медицинские, может, еще какие, точно не знаю, что-то слышал об этом, но думал, что это вранье. Нет, Дим, это не вранье, все подобные безобразия происходят при согласии правительства Штатов. Я предполагаю, что светло-зеленые хотели избавить нас от терроризма серых, и поэтому между ними началась война. А вы, выбивая отсюда светло-зеленых, помогаете серым. Дим, вы чего, дураки? Товарищ Вещагин хмуро на меня посмотрел. Товарищ полковник, я, враг народа, испуганно прошептал я. Командир части снова посмотрел на своего знакомого. Натан, это точно, что серые и правительство США в сговоре против. Против кого? Против людей, Дима, как ты думаешь? Почему Штаты являются чуть ли не мировой державой? Можешь не отвечать, я скажу. За то, что правительство Штатов не вмешиваются в опыты инопланетян над землянами, серые предоставляют Штатам какие-то нанотехнологии. Дима, у них межгалактическая мафия. Поверь мне, Натан, мне кажется, что ты меня обманываешь. Дим, какой смысл мне тебя обманывать? Ты слышал, что летающая тарелка в 47-м году прошлого века завалилась в Штатах? Натан, я на эту тему не интересуюсь, потому что считал все разговоры про НЛО выдумкой фантастов и сумасшедших. Светло-зеленых ты видел? Нет, видел только биороботов. Даже общался с одним телепатически, да из бластера стрелял. Биороботы и бластеры – это разве не выдумки фантастов и не бред сумасшедших? Товарищ Вещагин опустил голову и молчал. Товарищ полковник добился того, что меня поставили на учет в военкомате и уволили из армии в запас. По моей красноармейской книжке мне выдали паспорт гражданина Российской Федерации. И никто не удивился, что со дня моего рождения прошло 90 лет, а выглядел я только на 20. Потом командир части познакомил меня со своей дочкой-студенткой и зарегистрировал в своей квартире. Дочка Дмитрия Константиновича чем-то была похожа на мою Олесю. Я понимал, что свою Олесю я навряд ли застану живой, а если и застану, то она уже стала древней старухой. А вот Лариса Вещагина мне очень понравилась. Да и о моем геройстве товарищ полковник много рассказывал своей семье. И как-то так получилось, что я влюбился в Ларису, а Лариса стала очень неравнодушной ко мне. «Если вы друг друга любите, то чего тянуть со свадьбой?» — спросил как-то Дмитрий Константинович. «Но мы так мало знакомы», — смутилась Лариса, но улыбнулась. «Поживете вместе несколько лет, познакомитесь получше. Все, а сейчас идите в ЗАГС подавать заявление». Ни я, ни Лариса такому решению Дмитрия Константиновича не противились. Но я даже посвататься не успел. Что товарищ полковник приказал, то мы и выполнили. И сразу же после свадьбы тесть отвел меня в сторону и приказал следить за порядком в семье. «Вы, Дмитрий Константинович, хотите сложить с себя полномочия главы семьи? Антон, я скоро уезжаю в очень длительную командировку. Дозвониться по мобиле невозможно. Телефонная связь только налаживается. Пока эти вышки поставят, да там пока еще антенны прикрепят, много времени пройдет. Дмитрий Константинович, а я не понял, как телефонная связь будет работать между разными временами? Антон, это очень просто. С обоих выходов из тоннеля поставят вышки с антеннами сотовой связи, а эти антенны между собой соединят телефонными кабелями. Вот представь, сигнал от сотового телефона идет на вышку сотовой связи, потом по телефонному кабелю идет на вышку по ту сторону тоннеля, а уже с вышки сигнал идет к абоненту. Как все сложно. Антон, поживешь в нашем мире подольше, все узнаешь и поймешь, что ничего сложного нет. Тесть уехал, а теща подумала, что Дмитрий Константинович нашел себе в будущем другую женщину и уехал к ней жить. Поэтому Галина Сергеевна очень злилась и часто плакала. Жена успокаивала свою мать, утверждая, что отец военный и выполняет государственное задание. Но я был уверен, что командир части и в самом деле выполнял задание, но не государств, венное, а личное. То есть воевал за сторонников инопланетян, но об этом никому не говорил. Зачем расстраивать хороших людей? Мне удалось навестить в госпитале своих выздоравливающих товарищей, которые были ранены фашистами. Поговорили о том, о сём. Я похвастался быстрой женитьбой. Хлопцы за меня порадовались, и я уехал к любимой жене. А война против инопланетян продолжалась. И если биороботы выводили из строя только технику, то предатели народа из бластеров убивали солдат и офицеров. Американцы втянули в войну какую-то НАТО. Но и эта организация не смогла быстро сломить сопротивление сторонников светло-зеленых. Со временем началась гражданская война. Потом стали создаваться партизанские отряды как сторонников, так и противников инопланетян. «Это Третья мировая», — однажды сказала теща и заплакала. «Народу не выжить». Меня огорчало то, что тесть, принимавший присягу на служение России, воевал на стороне светло-зеленых. А в этом я ничуть не сомневался. У меня было двойственное чувство к своему поступку. Хлопцы по моему приказу открыли огонь по летающему диску. Так и началась война с инопланетянами. А если бы я не отдавал приказа открывать огонь, то, возможно, и войны с инопланетянами не было бы. Но тогда земляне продолжали бы стонать под игом. Стоп, а предатели? Их же много. Мне надо было бы сначала наладить дружественный контакт с пришельцами. Но я же не знал, что телепатически общался с биороботами, а не с фашистами. Впрочем, я об этом думал и не раз. И чем больше я над этим задумывался, тем больше сомневался в правильности наших генералов продолжать войну против инопланетян. Но я же видел, что разрушений в городе нет. Тогда зачем же я кричал хлопцам: «Огонь!» Но что сделано, то сделано. И оставалось надеяться на то, что войны до победного конца не будет, а будет перемирие и земляне с инопланетянами найдут. Слово такое есть, новое для меня – консенсус. А тех, кто сражался на стороне инопланетян, назвали какими-то безродными космополитами, а кто из них не погиб и попал в плен, был отправлен на тяжелую физическую работу за колючую проволоку. Подземный ход назвали временным порталом, и этот портал стал принадлежать только России, хотя считался международным. Но за определенную плату можно было желающему из любой страны попасть в будущее, погулять там и вернуться в 2011 год. Но иностранные армии попадали в 2081 год бесплатно. Я собирался с молодой женой поехать в Белоруссию и показать любимой свою родину. Но перед отправкой в Минск мы решили прогулять по Кожему. В ноябре темнеет рано, так что мы шли уже в сумерках. Из кафе и ресторанов доносилась громкая музыка. Шумными компаниями бесцельно шатались подростки, дымя сигаретами и распивая пиво. Коммерсанты из 2011 года завезли спиртные и табачные изделия в 2081 год. Какой-то пьяный дед шел в распахнутой куртке, без шапки, держа в одной руке две бутылки водки, а в другой – початую пол-литровку, к которой шатающийся старичок через каждые метров 10 прикладывался. «Товарищ, то, что вы пьете, вкусно», – поинтересовался я. «Конечно, чего празднуем-то, как чё, слободу, слобода же, ура!» Дедок допил водку и отшвырнул бутылку на землю. «Чё за дела, брат?» – крикнул я. «Поднимите бутылку и бросьте ее в урну». «Да пошел ты на!» – выругался старик. «Ты кто, инопланетянин что ли, чтобы мне указывать, как поступать и как жить дальше?» «Нет, я не инопланетянин». «Тогда отвали», – отмахнулся любитель спиртного и пошел, пошатываясь дальше. «Кто вам денег-то дал на водку?» Вдогонку крикнул я. Дед повернулся ко мне и ответил: «Нам в долг дают по паспорту. Скоро пенсии платить будут. Тогда все долги отдам. Но это тогда, а сейчас я праздную. В скверном настроении я ехал в Белоруссию. Посмотрю, как живут мои земляки в 2011 году. И если на моей родине мне встретится подобный дедок или пацан с бутылкой водки, то, несмотря на его возраст и партийную принадлежность, я сильно тресну его по лбу и, сунув ему под нос его же бутылку водки, грозно спрошу: «Чё за дела, брат?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.